Глава 25. Повтори. Застыв, я срывающимся голосом прошептала: «Ты не спишь?» «Сплю». Мужчина открыл глаза, а затем блаженно улыбнулся. «И это самый прекрасный сон за всю мою жизнь». Ну и как на него обижаться? Ответная улыбка сама собой легла на губы. Всего несколько слов, а я уже ощущаю себя самой желанной и самой необходимой. Любимой? Пока не знаю. «Так, на чем ты закончила?» «Продолжай, я слушаю». Мужская ладонь скользнула по спине вниз и уверенно расположилась на талии, капельку сжав. «Как ты?» «Сносно, но ты говорила об ином». Темно-зеленые глаза смотрели пристально и требовательно, а на меня накатила неуместная робость. «Повтори». Неуверенно поёрзав в его руках и осознав, что это уже не объятия, а почти захват, и из них мне никуда не деться, вдруг успокоилась. «А хочу ли я деться?» «Нет. И если ему это так важно, то я повторю. И столько раз, сколько он захочет». «Любимый, дорогой, обожаемый, самый лучший и ненаглядный». С каждым моим словом его глаза темнели, и в конце концов чернота окончательно затопила радужку и белок. Это было потрясающе. «Ты понимаешь?» Голос его был хриплым, но это еще больше убедило меня в том, что я поступаю правильно. «Понимаешь? Что со мной делаешь?» «В полной мере». Мурлыкнув и прикрыв глаза, я зарылась пальчиками в короткие волосы на его затылке и прошептала прямо в губы: «Я тебя люблю и нуждаюсь в тебе. Я не представляю своей жизни без тебя. И не отпущу. Никогда. Ни за что. И только попробуй заикнуться о своей порядочности». Он не стал. Вместо слов протеста и возражения он иронично хмыкнул и поцеловал. Да так, что из моей головы вылетело все плохое, что там еще оставалось. Все тайные страхи, все последние сомнения, тревоги и печали. Им там не осталось места, потому что всю мою суть захватила умопомрачительная нежность, твердая уверенность в правильности выбора и искренняя любовь. Да-да, та самая любовь, о которой не принято говорить вслух, которую невозможно потрогать и увидеть, но которая все-таки существует. Теперь я это знала точно. «Ну все, милая, теперь ты моя навсегда». «Нет, милый, это ты мой. Навечно». Ночь прошла так быстро, словно это была не ночь, а мгновение. Мы больше не разговаривали, да и не было в этом необходимости. Вместо нас говорили наши руки и губы, наши тела и наши души, наше сбившееся дыхание и наши стоны. Ладно, мои стоны. И его страстные порыкивания, звучащие для моего самолюбия лучше любых комплиментов и признаний. Рассвет наступал медленно, но неумолимо, а его руки все не отпускали меня от себя ни на миллиметр. «Устала?» «Нет». Не сумев удержать зевок, чуть смутилась под его снисходительным взглядом. «Не устала, просто спать хочу. Но не устала». «Вижу». Меня подтянули еще ближе, собственнически пройдясь лаской по ягодицам и бедрам. Затем взглянули в глаза и тихо, но крайне серьезно припечатали: «А теперь поговорим серьезно». «Блин! А может, потом?» «Когда потом?» «Ну, потом?» «Нет, сейчас». «А ты совсем не устал?» «Нет». «Уверен?» «Виктория». Иронично приподняв бровь, мужчина недовольно поджал губы. «Что за упаднический настрой?» «Настрой? Настроя нет, особенно на серьезные разговоры. Что-то так спать захотелось?» «Трусиха». Возможно. Хорошо, я слушаю. До полуночного слета осталось около 2 месяца. За это время нам с тобой необходимо определиться с такими вещами, как место жительства и дата свадьбы. С остальным я разберусь сам. Вот так просто? А как же многочасовые лекции обо всем остальном? Слегка обескураженная тем, как у него все просто оказалось, я несколько раз сморгнула, потом задумалась. Затем недовольно нахмурилась. Что? Внимательно отслеживая каждую мою эмоцию, Юмирай не собирался молчать и оставлять хоть что-то недосказанным. Да так... Как? Виктория, ну что за трусость? Говори все, не укушу. Лучше покусил. Со вздохом пробормотав, я уткнулась носом ему в шею и тут же ее слегка прикусила, показывая, что я имею в виду. Затем лизнула и самодовольно усмехнулась, услышав его тихое грудное рычание. Как насчет занятий? Я ведь до сих пор знаю от силы сотую долю необходимого. Ибо, знаешь, я только вчера поняла, что действительно в ней нуждаюсь. И она во мне. Она может показаться злой и эгоистичной, но она так одинока. Твои предложения. С тебя дома свадьба, с меня примерная жена и идеальная леди. Встречаемся через 2 месяца. Сказав вроде в шутку, моментально поняла, что он не согласен. Пальцы стали жестче, а взгляд недовольнее. Нет? Нет. А как? Ты уже идеальна. И жить ты будешь со мной, начиная с этой секунды. А как же ба? Хочешь, чтобы леди Мархиям жила с нами? Черная бровь удивленно поползла вверх. Упаси Боже! Тогда в чем дело? Вторая бровь присоединилась к первой. И как ему объяснить, что я больше всего переживаю о том, что ба будет против? Вот только объяснять не пришлось. Он понял это сам. Боишься ее? Немного. Не бойся. Легко сказать. Веришь мне? Верю. Я ответила, не раздумывая, за что тут же была зацелована. Идеальное утро. Констатировал ястреб минут через 40, когда смог восстановить дыхание. Согласна. Я могла лишь блаженно мурлыкать, урчать и улыбаться. Оно, конечно, могло бы стать еще идеальнее, если бы он тоже признался мне в любви. Но так и быть. Я подожду. Мне не к спеху. Он и так уже мой. Собственнические мысли убаюкали меня незаметно, и так же незаметно я уснула, уже не увидев и не услышав, как обнимающий меня мужчина счастливо улыбнулся и тихо прошептал. Любимая. В итоге проспала я чуть ли не до вечера, чему искренне расстроилась. А как иначе? Ведь ба обещала забрать меня именно вечером, и чем ближе подходило время, тем больше я нервничала, отказываясь мыслить здраво и логично. Понятно, что она ни тирана, ни самодор, и если мы оба заявим ей о своих намерениях, то она вряд ли будет против, но трясучка все равно не проходила. Вика, хватит. Юмирай все еще немного хромал, но в остальном уже выглядел бодрячком и без труда сумел остановить мое нервное мельтешение по гостиной, где мы ждали визита драконицы. С удовольствием обняв его в ответ, я уткнулась носом в его грудь и глубоко вдохнула окружающий его запах уверенности и надежности. Такими обнаружила нас ба, вышедшая из портала спустя всего 20 минут. «Добрый вечер», — задумчиво протянула глава рода Ршейса, и нам по очереди достался изучающий пристальный взгляд, а затем и вопрос, заданный крайне недовольным тоном. «То есть вот так, да?» «Леди Мархиям», чуть сжав руку на моей талии, но даже и не подумав ее убрать, Юмирай бесстрашно встретил взгляд ледяных синих глаз. «Возможно, по вашему мнению, я не самый лучший выбор, что могла сделать Виктория, но, тем не менее, она его сделала. И я прошу у вас ее руки. Вы, уважаемая глава древнего рода Ршейса и опекун Виктории, я очень надеюсь, что вы не откажете нам в присутствии на нашей с Викторией свадьбе. А ничего, что я еще согласия на свадьбу не дала? В первую секунду опешив, во вторую Ба снова стала сама собой, язвительной и слегка высокомерной. Ба! Тут же не выдержала я и возмущенно поджала губы. Что? Виктория, у нас был уговор. Встреча на полуночном слете. Мало того, что ты его нарушила, так еще и влипла в существенные неприятности Шриангером. Кстати, совет приговорил его к казни, радуйтесь. Так вот, неожиданно уперев руки в боки, как самая обычная бабуля, драконица снова перевела взгляд на Юмирая. Молодой человек, с вас подробное досье на себя самого, начиная с грудничкового возраста. Кроме того, точный адрес проживания, место работы и дальнейших планов и перспектив. А с тебя... Очередной пронзительный взгляд прошелся по моей фигуре и почему-то остановился на животе. «С тебя, моя дорогая, внучки! И никаких отговорок я не приемлю. Если через год не справитесь сами, буду помогать. Понятно?» Сказать, что я потеряла дар речи, это не сказать ничего. Я просто стояла столбом и глупо моргала, пытаясь уложить в сознание все, что она только что сказала. «Благодарю вас, леди Мархиям. Вы очень мудрая и великодушная женщина. Досье будет у вас уже завтра утром, как и приглашение на свадьбу». Чуть улыбнувшись, Юмирай при этом выглядел на все сто и под стать самой Ба, такой же собранный, серьезный и невероятно уверенный в себе. «Могу я надеяться на вашу дальнейшую помощь Виктории в обучении? Кроме вас, я вряд ли кому-то смогу доверить свое сокровище». «Обязательно. И это мы обсудим с вами как можно более подробно, лорд Юмирай». Я прекрасно видела, что слова ястреба пришлись по душе Баи, и не в последнюю очередь то, что он интересовался ее мнением и просил ее помощи, окончательно убедила Мари не препятствовать нам в свадьбе, да еще и пообещать свою помощь в обучении. «Не только, милая, не только». Посмотрев мне четко в глаза, драконица многозначительно улыбнулась. «Хотела тебе похвастать тем, что убрала в своем последнем эликсире побочный эффект головной боли. Но, пожалуй, не буду». «Что? Господи! Она что, сейчас читает все наши мысли?» Обескураженно выдохнув, я, наверное, была похожа на рыбу, вытащенную на берег. Круглые глаза, открытый рот и абсолютный шок. «Ну, должна же я была убедиться в том, что отдаю тебя в надежные руки». Иронично хмыкнув, драконица повела плечиком, и во взгляде появилось нескрываемое веселье. «Виктория, закрой рот. Ты же все-таки леди. Жду тебя утром вместе с досье на твоего жениха. Ты так и не дочитала учебник по порталостроению. А пока прошу простить. Дела. Доброй ночи, дети. До завтра». Мари ушла, а я так и не могла прийти в себя. В душе бушевало столько различных эмоций, что выделить какую-то одну не представлялось возможным. И возмущение, и благодарность, и гнев, и признательность, и смех, и слезы. Невообразимый коктейль. «Ну все, заканчивай пыхтеть». Ястреб развернул меня к себе лицом и пытливо заглянул в глаза. «Что за эликсир?» «Не увиливай». «На чтение мыслей окружающих». «Забавно». Прищурившись, Юмирай, видимо, припоминал то, о чем думал при драконице, а затем усмехнулся. «Она умеет удивлять. Что ж, раз ее разрешение у меня есть, то, пожалуй, стоит получить разрешение еще у кое-кого». «У кого?» «У невесты, например». «Думаю, остальных родственников мы просто поставим перед фактом, как думаешь?» Черт, я сегодня крайне немногословна. Пока я думала, к чему он это ведет и зачем ему мое согласие, ведь мы вроде как и без него неплохо справляемся, как он отступил на шаг, встал на одно колено и взял обе мои руки в свои, лукаво улыбнулся, подмигнул и проникновенно заговорил. «Милая моя, леди Виктория из древнейшего и уважаемого рода Ршейса, согласна ли ты стать моей супругой?» «Ну, что ни говори, а приятно». «Ну?» «Ну, как я ни пыталась, но удержать серьезное выражение лица не могла, и губы сами собой растягивались в глупой, но невероятно счастливой улыбке. А подумать можно?» «Поздно. Поздно думать, сокровище мое, поздно». Мужские пальцы нырнули в нагрудный кармашек жилета, и спустя всего секунду мне на пальчик было надето невероятной красоты серебряное колечко с сапфирами различных оттенков. «Говори «да» или...» «Или?» С искренним интересом ожидая ответа, я его дождалась. Меня совершенно не по-джентльменски закинули на плечо и куда-то понесли. «Юми?» «Угу». «Куда?» «Выбивать признание», — усмехнулся самый коварнейший из ястребов и уверенно зашагал по лестнице, ведущей на второй этаж. «Да ладно!» — хохотнув, я устроила локти на его спине и поболтала ногами, а затем и помахала рукой дворецкому, которому мы попались на глаза. Бедняга! Судя по его круглым глазам и пустому взгляду, данный эпизод запомнился ему на всю оставшуюся жизнь. «То есть, если я буду сопротивляться, то ты будешь упорствовать в достижении своей цели, да?» «Верно». «Отлично! Милый!» «Да». Мы, наконец, зашли в его спальню, и я, наконец, смогла сказать то, что крутилось на языке всю дорогу по коридору второго этажа. «Сегодня я буду очень плохой девочкой». «Договорились». Меня бережно переместили с плеча на кровать, а затем окинули таким страстным и таким голодным взглядом, что в груди что-то счастливо ёкнуло. Господи, я уже готова сказать «да», лишь бы он смотрел на меня так всегда. Хотя нет, не готова. Сначала пусть удивит меня своими методами выбивания признания. Удивлял он меня, удивлял. Изобретательный и пылко удивлял, кстати. И ближе к утру все-таки добился своего. «Да!» «Повтори». «Да!» Выкрикнув на пике наслаждения, я рухнула на мужчину и растеклась по нему счастливой лужицей, даже не пытаясь скрыть своего безбрежного счастья. «Умничка». Мне подарили невероятно нежный и долгий поцелуй, а затем иронично хмыкнули в ушко. «А говорила, что будешь плохой девочкой?» «Я говорила, что буду ею сегодня, а сейчас уже завтра». Не удержав самодовольной улыбки, я ткнула пальчиком в окошко, за которым занимался рассвет. «Да-да, уже завтра». «А вы коварны, леди Виктория». «Стараюсь, лорд Юмирай». «Устала?» «Не-а». Конечности мелко дрожали, тело ощущалось счастливым кусочком безвольного желе, но его тон намекал на нечто большее, чем просто участие. «А что?» «Поговорим?» «Опять?» Изобразив страдание, хихикнула, когда он шутливо шлепнул меня по ягодицам. «Эй! Произвол!» «Прошу простить». Попа была тут же заглажена, а ее хозяйка поцелована. «Так как?» «А о чем? И вообще, что за привычка говорить по утрам?» «А когда еще?» Закусив губу, чтобы не рассмеяться, я очень серьезно кивнула. «Да, ты прав. Сейчас самое время. Так о чем ты хотел поговорить?» «На повестке дня у нас с тобой следующие вопросы. Дата свадьбы и список гостей, место жительства и твое видение своего замужнего времяпрепровождения, а также время занятий с леди Мархиям. Твои предложения». «Ого! И это ты хочешь обсудить прямо сейчас?» Всерьез удивившись его глобальному подходу к нашему совместному будущему, в свою очередь я даже не начинала думать о его вчерашних словах. по возможности. Хорошо. Тогда для начала расскажи мне подробнее о вашем полуночном слете. Ты хочешь привязать дату свадьбы к нему? До или после? Я хотел бы прямо сейчас, но лучше будет после. Мужчина неуловимо напрягся, а когда я нахмурилась следом, недовольно пояснил. Если мы с тобой заявим о своем желании именно после слета, то ни у кого даже не возникнет сомнений, что это осознанный и истинный выбор. А вот если до, то обязательно пойдут слухи, сплетни, домыслы. Например? Удивившись подобному подходу к назначению даты, я с еще большим интересом посмотрела на окончательно посмурневшего ястреба. Ты молода и красива, раз. Ты магичка, два. Ты протеже как дракона, так и ее величество, три. И как вывод, ты самая перспективная невеста приближающегося полуночного слета. Если хоть один из желающих найти свою половинку усомнится в нашем с тобой выборе, то у них возникнет соблазн. Знаешь, я могу убить любого, но боюсь, если начнется массовая резня, то мать расстроится. И посему самый оптимальный вариант — посетить этот шетов слет и уже там доказать всем и каждому, что ты моя, а я твой. Господи, бред какой-то! А как мы это докажем? Ты увидишь. Обязательно увидишь все сама. И почувствуешь. Нежно улыбнувшись и поцеловав меня в губы, Юмирай не стал затягивать поцелуй и, отстранившись, снова посерьёзнел. Так что оптимальной будет дата через день-другой после бала. Дольше я уже не хочу тянуть сам. Хорошо, как скажешь. Мне вообще без разницы, когда состоится официальная церемония. Потому что я и без нее никому тебя не отдам. Кровожадно царапнув мужскую грудь ноготками, я шутливо рыкнула. Милый, твоя будущая жена — дракон. Привыкай. А драконы свое имущество никому не позволяют трогать. «Имущество?» Громко возмутившись, мое 100-килограммовое имущество было безжалостно зацеловано и в итоге убеждено, что это не унизительно, а наоборот, восхитительно и даже престижно принадлежать такой уникальной женщине, как я. «Хорошо, уговорила. Продолжим. Кого приглашать будем?» К списку приглашенных гостей я подошла довольно небрежно и без азарта. Самым достойным я считала лишь Юмирая, все остальные мне на праздники были нужны поскольку-постольку. В итоге я безропотно согласилась, что необходимо будет пригласить Мари, Калахема и Амидайлу. А уж примут ли они приглашение, это уже другой вопрос. Дальше последовала задумчивость уже со стороны жениха, который через пару минут молчания признался, что родни как таковой у него тоже особо нет, потому что клан матери отказался от него больше 20 лет назад — и единственное, кого бы он хотел видеть, это, естественно, Амидайлу, заменившую ему мать и наставницу, и брата по оружию, с которым он несколько лет прослужил на границе. Тагриана. Прости? Сначала я подумала, что ослышалась. Затем понадеялась, что в этом мире есть не один Тагриан. Но когда по губам вампира растянулась многозначительная усмешка, я поняла, что он как минимум в курсе кое-чего. Если это тот самый Тагриан, то, наверное, они общаются. А если общаются, то... Это тот самый демон, который отравил Ба? Да. Помолчав еще немного и прикинув, что если Юмирай так спокоен, то вряд ли Тагрик рассказал ему о своей маленькой мести. Я не удержалась и уточнила. «А он тебе рассказал, зачем они это сделали? И что им было надо?» «Да, рассказал. Они были отправлены лично императором по наводке Майнера. Пока вы были без сознания, у вас взяли кровь, и по результатам биохимического анализа выяснили, что ты дитя не только клана Шинайо, но и дракона и Амидейлы. Так что теперь твое происхождение уже не очень секретно. Что знают демоны, то знает весь мир». «Ага». Побарабанив коготками по постели, я вроде как невзначай уточнила. «Юми, а тебе твой друг очень дорог?» Да. Очень-очень. А что? Да так. Просто я его немножко прибить хочу. Для профилактики можно? Нет. Я его уже для профилактики прибил, так что нет, нельзя. О! Ответ меня удивил, так что я аж загорелась взглядом. Расскажи. Да нечего, в общем, рассказывать. Мужчина недовольно поморщился, уже явно жалея, что затронул эту тему. Но я была настойчива и смотрела требовательно. Мы встречались на днях, и он заявил, что был бы не прочь встретиться с тобой еще, потому что ты понравилась ему как женщина. Просил помощи, потому что знал, что ты жила в особняке под моим присмотром. Ну и я вспылил. Слегка. Насмерть? Вика, я же говорю слегка. Жаль. Вздохнув фраз, а затем другой, в итоге признала, что это оптимально. Морда Тагрина уже набита. Да не кем-нибудь, а моим мужчиной. Ладно, уговорил, я на него зла больше не держу. Но вот ба... Ба тоже может немного вспылить, если увидит его на свадьбе. Она вообще на них очень зла. Так что думай, либо он сам идет к ней с повинной и договаривается о компенсации ее моральной травмы, либо на свадьбе произойдет очередная естественная убыль. Хорошо, я тщательно проработаю этот момент. Поблагодарив меня кивком, Юмирай вдруг замер, и в утренней тишине отчетливо пробурчали свои негодующие эфи два голодных желудка. А теперь завтрак.